вчера и где, и мы ведь даже не френд. Мы спутались под кино, мы спутались как в кино. Ты пудрила ночью нос, но наступил отходос. Слезы потекут рекой, принимай подушка. Мама тихо подойдет и скажет на ушко. Слезы потекут рекой, принимай подушка. Мама тихо подойдет и скажет на ушко. Баю-баю, засыпай, бэби, попадаю в рай. Не кури, не теряй, не кури, не теряй. Баю-баю, засыпай, бэби, попадаю в рай. Не кури, не теряй, не кури, не теряй. Слезы. Я перестал тебя трогать, я перестал дарить розы. Ты не мечтаешь о другом коте, но я буду один. Я люблю хороший кофе, киса любит кокаин. Но слезы потекут рекой, принимай подушка. Мама тихо подойдет и скажет на ушко. Но слезы потекут рекой, принимай подушка. Мама тихо подойдет и скажет на ушко. Баю-баю, засыпай, бэби, попадаю в рай. Не кури, не теряй. Thank you.